Глава 4. Президент компании «Индиан Экспорт», в которой работал Энтони Форест, был мужчина лет 60, начинающий лысеть, несколько полноватый, несколько напыщенный, несколько слишком немец, ростом около 1,75 м, с плоскими ступнями и выпирающим животом. Мейер, еврей по национальности, сразу же почувствовал рядом с ним себя неуютно. Президента звали Людвиг Этерман. Стоя за своим письменным столом, он олицетворял собою отчаяние. «Тони был отличным человеком. Не понимаю, как могло произойти подобное», — сказал он. Говорил он с легким немецким акцентом. «Как долго вы работали вместе, мистер Этерман?» — спросил Карелла. 15 лет. Это большой срок. Можете ли вы дать нам некоторые разъяснения? Что вы хотите знать? Как вы познакомились? Чем занимается ваша компания? Каковы были функции мистера Фореста?» «Когда мы познакомились, он был представителем одной фирмы, а у меня уже было это дело. Форест продавал упаковочные материалы одной фабрике в центре города. Теперь она уже закрылась. Мы импортировали товары из Индии и рассылали их по всей стране, а значит, нуждались в упаковке. В те времена я почти все мои коробки покупал у Тони. Мы встречались, пожалуй, раза два в месяц. Это было почти сразу после войны, не так ли?» «Да». «Вы не знаете, мистер Форест воевал?» «Да», — сказал Этерман. «Он служил в артиллерии. Был ранен в Италии в одном из боев с немцами». Этерман замолчал, потом повернулся к мэру и сказал: «Видите ли, я американский гражданин. Я приехал сюда в 1912 году. Родители привезли меня еще ребенком. Почти вся моя семья покинула Германию. Некоторые уехали в Индию. Так вот и начался мой бизнес». «Каков был чин Фореста в армии?» «Кажется, он был капитаном». «Спасибо. Продолжайте, прошу вас». «Честное слово, он мне сразу понравился. Что-то в нем было привлекательное. В конце концов, ведь все коробки одинаковы. Какая разница, кто их делает? Я покупал у Тони, потому что он был симпатичным парнем». Этерман предложил полицейским сигары и закурил сам. «Единственный мой грех», — сказал он. «Врач утверждает, что они меня убьют, а я ему отвечаю, что хотел бы умереть или в объятиях хорошенькой блондинки, или с сигарой в зубах». Он захихикал. «Но в моем возрасте приходится довольствоваться сигарой». «Как мистер Форест стал вашим сотрудником?» — спросил, улыбаясь, Карелла. «Однажды я спросил, доволен ли он своей работой, а то я бы мог предложить ему кое-что. Мы довольно подробно все обсудили, и он перешел ко мне работать. Тоже в качестве представителя фирмы. Это было 15 лет назад, а умер он вице-президентом». «Почему вы предложили ему занять эту должность, мистер Этерман?» «Я же вам сказал, он мне сразу понравился». «А еще...» — Этерман покачал головой. «Нет, это не важно». «Что именно?» «Понимаете...» — Этерман снова покачал головой. «Вы понимаете, я потерял сына. Он был убит на войне». «Сочувствую вам», — сказал Карелла. «О, это было уже давно. Жизнь продолжается, не так ли?» Он грустно улыбнулся. «Он служил в эскадрилье бомбардировщиков, мой сын. Его самолет сбили над Швейнфуртом 13 апреля 1944 года. Там есть завод подшипников в этом городе». Он мотнул головой. «Иногда я спрашиваю себя...» Он замолчал. Карелла откашлялся. «Мистер Этерман, что за человек был Энтони Форест? Он ладил со служивцами. Он...» «Я никогда не встречал человека лучше», — ответил Этерман. «Все его любили. Я уверен, что только сумасшедший мог его убить. Он всегда уходил со службы в одно и то же время. «Мы закрываемся в 5», — сказал Этерман. «Обычно мы с Тони еще четверть часика болтали. Да, я думаю, что он всегда уходил между 5:15 и 5:30. У них с женой были хорошие отношения. Клара и он были весьма дружной парой. А дети? Его дочери должно быть около 19 лет, не так ли?» «Да, так». «Никаких неприятностей с этой стороны?» «Что вы хотите сказать?» «У детей никогда не было каких-нибудь неприятных историй». «Не понимаю, что вы имеете в виду». «С полицией, с другими ребятами, дурные знакомства и тому подобное». «Это отличные малыши», — сказал Этерман. «Синтия лучшая в своем классе в лицее. Она получила стипендию университета Рэмси. Мальчики тоже хорошо учатся. Один играет в бейсбол, второй член клуба спорщики. Нет, дети никогда не доставляли Тони никаких неприятностей». «Вы знаете что-нибудь о его службе в армии, мистер Этерман?» «Тот, кто его убил, отличный стрелок. Значит, он может быть бывшим военным. А так как мистер Форест служил в армии...» «Этого я не знаю, но уверен, что Тони был отличным офицером». «Он никогда не рассказывал о каких-нибудь ссорах со своими подчиненными, которые могли бы повлечь за собой...» «Он был в армии во время войны, а война давно кончилась. Кто бы мог столько лет хранить злобу?» «Никогда не знаешь», — сказал Карелло. «Мы отрабатываем любую возможность». «Это должно быть ненормальный», — сказал Этерман. «Только ненормальный». «Надеюсь, что нет», — ответил Карелло. Детективы попрощались, поблагодарив Этермана за то, что он согласился их принять. Мэй Норден была 43-летней, коротко стриженной шатенкой с круглым лицом и очень темными глазами. Они встретились с ней в зале похоронного бюро, где в обитом шелком гробу находилось тело Нордена. Бальзамировщик отлично загримировал лоб в том месте, где его пробила пуля. Нужно было очень пристально всматриваться, чтобы заметить рану. В зале толпились родственники и друзья, и среди них вдова Нордена и двое детей, Джоан и Майк. Майку было 8 лет, Джоан 5. Оба сидели рядом с гробом на стульях с высокой спинкой, повзрослевшие, растерянные. Мэй Норден была в черном. По ее глазам, хотя и сухим, было видно, что она много плакала. Она вышла с детективами на улицу, и там, стоя на тротуаре, они курили и говорили о ее муже, лежащем на своем шелковом ложе в тихом зале. «Я не представляю себе, кто мог это сделать», — сказала Мэй. «Я знаю, женам свойственно считать, что всем вокруг нравится их муж, но я долго думала и так и не нашла никого, кто бы мог его ненавидеть. Это правда». «А его компаньоны, миссис Норден, он ведь был адвокатом?» «Да». «Возможно ли, что один из его клиентов?» «Но ведь нужно быть не совсем нормальным, чтобы вот так просто кого-то убить, разве нет?» «Не обязательно», — сказал мэр. «Даже так?» — она слегка улыбнулась. «Значит, совершенно нормальный человек забрался на крышу и убил моего мужа, когда тот выходил из дома. Так что ли? Совершенно нормальный?» «Миссис Норден, мы не психиатры. Мы говорим о нормальности с точки зрения закона. Убийца, возможно, и не является душевнобольным в том смысле, как это подразумевает закон». «Мне наплевать на закон», — резко возразила Мэй. «Тот, кто убивает другого человека, сумасшедший, и мне плевать, что там говорит закон». «Но ваш муж был адвокатом, не так ли?» «Сегодня я не жена адвоката, а его 43-летняя вдова». «Миссис Норден, Может быть, вы сможете сообщить нам некоторые сведения, которые помогли бы найти человека, убившего вашего мужа? Какие именно? Он каждое утро выходил из дома в одно и то же время. Да, в рабочие дни. В субботу и воскресенье он любил поспать. Значит, если бы кто-то решил проследить за его передвижениями, то увидел бы, что ваш муж каждое утро уходит на работу в одно и то же время. Без сомнения. Миссис Норден, ваш муж был ветераном? Ветераном? Вы хотите спросить, воевал ли он? Да. 3 года на флоте во время Второй мировой войны, сказала Мэй. На флоте, а не в сухопутных войсках. На флоте. Он был младшим компаньоном в своей фирме. Да. Что он об этом думал? А что он должен был думать? Он был очень доволен. Сколько всего было компаньонов, миссис Норден? 3, включая моего мужа. Ваш муж был единственным младшим компаньоном. Да, он был моложе остальных. Он хорошо с ними ладил. Очень хорошо. Он со всеми ладил, я же вам сказала. Значит, никаких недоразумений ни с тем, ни с другим. Никаких. Какого рода делами они занимались? Их контора бралась за любые дела. И уголовные. Иногда. Вашему мужу случалось защищать преступников? Да. Сколько раз? 3 или 4, я сейчас не помню. 4, мне кажется, с тех пор, как он поступил в эту контору. Их оправдали или осудили? 2 его клиентов оправдали, а 2 осудили. Где сейчас 2 осужденных? Конечно, в тюрьме. Вы помните, как их звали? Нет, но Сэм, конечно, мог бы. Сэм Готлиб, один из компаньонов. Он должен это знать. Ваш муж был родом из этого города? Да, он и учился здесь, в школе и на юридическом факультете. Какого университета? Рэмси. Где вы познакомились? Мы случайно встретились в зоопарке. Потом стали встречаться и поженились. До или после войны? Мы поженились в 49-м. Вы уже были знакомы, когда он служил в армии? Нет, он пошел на флот, прервав учебу в университете. Сдал экзамены по праву уже после демобилизации и почти сразу начал работать. Когда я с ним познакомилась, у него уже была своя контора в Бестауне. У Готлиба и Грэхэма он только 3 года. А до этого у него была своя контора? Нет, он работал в нескольких. Никаких неприятностей? Никаких. Там тоже были уголовные дела? Да, но я не могу вспомнить. Вы можете назвать эти конторы, миссис Норден? Не думаете же вы в самом деле, что это один из его осужденных клиентов? Мы не знаем, миссис Норден. Сейчас мы почти ничего не знаем. Мы ищем и ищем очень упорно. Я составлю вам список. Вы пойдете со мной? Она остановилась на пороге похоронного бюро и сказала: «Извините меня. Я была не очень любезна». Она помолчала и добавила: «Понимаете, я очень любила мужа».